И опять про женское развитие. Рассказать ему, как научилась глотать обиду, им незамеченную, и быть в стороне, когда не до нее. Принять, что он может быть без тебя, самое сложное. Настроение жены Леша не уловил и даже забыл поблагодарить за завтрак. Вернулся в комнату. Он решил разыскать однокурсника, который после университета, имея непрофильную специальность физика, сходу пошел работать в ФСБ. Ходили слухи, будто все студенческие годы парниша стучал на них в органы. Только что можно по нынешним временам выстучить. Не первый концерт Чайковского и даже не польку Шопена. Самые ядреные диссиденты сидят в телевизоре. Стучи не хочу. Однокашника звали Илья. Чтобы узнать его номер телефона, Леше пришлось сделать 8 звонков. Лика мыла посуду и думала, 30% современного общения — телефонные разговоры. Нет, пожалуй, все 80%, если присовокупить интернет и электронную почту. Проще жить без глаза, чем без телефона. Не будь телефона, Лешке бы пришлось целый день бегать по Москве и опрашивать приятелей. Очень удобное изобретение. Муж не расстается с ним вторые сутки. Со мной он подряд столько не разговаривал. Ревную мужа к телефону. Больше не к кому. Еще есть его наука. Кого он больше любит, меня или науку? У нее, конечно, имеются достоинства. Загадочное, непознанное, сулящее открытие. Но при этом старая и для всех одна. А я же у Лешки единственная. «Что ты делаешь?» — раздался рядом голос мужа. «Посуду мою». «Ты моешь чистую посуду». «Ой!» «Задумалась». «Опять?» «Ну, сиди сегодня дома», — приказал он. «Не ходи в институт. Чего доброго задумаешься на проезжей части?» «При одном условии скажи и подтверди, что я тоже женщина загадочная и сулящая открытие». Леша решил, что под тоже имеется в виду его мама, поэтому он показал жене кулак. «Только попробуй посулить». Лика обиделась. Леша уехал на встречу с Ильей. Договорились через полчаса у детского мира на Лубянке. Только закрылась за мужем дверь, зазвонил телефон. Это был настырный Волков, добивавшийся Киры Анатольевны. Голос у него злой и раздраженный. «Немотивированная злость», — подумала Лика, — «половой признак мужчин. Они заводятся по ничтожным поводам, все, кроме папы. Папа заводится по мелочам». «Понимаю», — говорил Волков, — «что надоедаю вам звонками, но я убедительно», — прогремел он, — Лика подумала, наверное, большой начальник, и раздельно повторил, — «убедительно. Прошу вас сказать мне, где Кира Анатольевна и как с ней связаться. Только не говорите снова, что не знаете. Я вам не верю. Хватит играть в прятки». «Хватит», — согласилась Лика и предложила. «Давайте встретимся. У меня на ваш счет есть некоторое предположение. Вы их подтвердите или развеете. Но это не телефонный разговор». «Хорошо», — после недолгого молчания произнес Волков. «Где?» «Приезжаете на станцию метро «Шаболовская», переходите улицу и двигаетесь вправо 500 метров до маленького кафе. А я пройду дворами. Сегодня обещала не переходить проезжую часть». «Что обещали?» — удивился Волков. «Неважно. Во сколько?» «Раньше 8 вечера я не освобожусь». «Хм, Леша уже будет дома», — подумала Лика. «Ему моя авантюра может не понравиться. Такие все занятые. Нам остается только подстраиваться. Чуть что не по-вашему, кулак к носу». «Или в течение 2 часов», — заявила она решительно, — «или никогда». Волков тяжело дышал в трубку. Лика почти физически чувствовала его мыслительное усилие. Разгребает дела, переносит их на другое время, ищет занятой человек свободное окно в своих трудах. «Через 45 минут я буду на месте», — отозвался, наконец, Волков. «До встречи», — попрощалась Лика. Назло всем мужчинам, и в первую очередь Лёшке, задержаться на полчаса, а пусть ждет. Но Лика знала, что этому мстительному порыву не суждено сбыться, и она придет в кафе до намеченного времени. На курсе у Ильи было прозвище «Бескорыстный». Присвоено от противного, потому что Илюша был корыстен по-детски неприкрыто. Ведь это только в детстве на просьбу «дай конфетку» нормально услышать. А ты мне что?»